12 октября 1937 года. Я сижу в дальнем конце класса, где нам опять читают «Майн кампф». Так решила фрау Шмидт, когда половину школьных учителей уволили за обращение к негерманской литературе. Вообще-то мы читали ее в прошлом году. Теперь перечитываем. Книга длиннющая, еще в первый раз показалась мне местами очень затянутой. Теперь от нее просто хочется спать. Но приходится слушать снова. Одну тягомотную главу за другой. Хорошо, хоть фрау Шмидт не пытается больше обсуждать с нами прочитанное. И декламирует не все подряд, а выборочно самые примечательные фрагменты. «Задумаемся, как долго он грешил против народа, веками выжимал из него соки и пил его кровь. Более того, задумаемся над тем, как народ постепенно выучился сначала просто ненавидеть его за это, а затем и считать самое его существование ничем иным, как наказанием, посланным Господом людям. И тогда мы поймем, насколько тяжела такая перемена должна быть для еврея». Фрау Шмидт упорно продолжает читать, не замечая, слушают ее ученики или нет. Черноволосый еврейский юноша терпеливо подстерегает свою добычу, с сатанинским упорством следя за ничто не подозревающей девушкой, которую он планирует соблазнить, осквернить ее кровь, оторвать ее от собственного народа. Еврей пользуется всеми средствами для того, чтобы подорвать расовое основание жизни покоренного народа. Каждый раз, когда я слышу слово «еврей», перед моими глазами встает лицо Вальтера. Неужели из его чеканными чертами, нежной персиковой кожей и впрямь свил себе гнездо сатана? «А что, если волосы не черные?» — спрашиваю я у фрау Шмидт, когда она кивает, увидев мою поднятую руку. По классу прокатывается шелест. Все девочки, как одна, дружно поворачиваются ко мне. «Я не совсем поняла твой вопрос, Герта». Фрау Шмидт умолкает и снимает очки. «Я хотела сказать, а что, если он блондин и совсем не похож на еврея, но все же еврей, что тогда?» Учительница ошеломленно моргает, не зная, что сказать в ответ. «Что, если он выглядит как ариец?» Упорно гну свое я. «И ведет себя тоже как ариец. У него прекрасные манеры, он обходителен и смел. Что, если он верит в Германию так же, как сами немцы? Представляет ли он опасность тогда?» Класс затаил дыхание. 30 пар глаз неотрывно смотрят на меня. «Почему ты задаешь такой вопрос, Герта?» Голос фрау Шмидт вот-вот сорвется, на щеках выступают красные пятна. «Ты ведь и сама прекрасно знаешь ответ, разве нет? Нет никакой разницы, как именно еврей выглядит. Его истинная суть не меняется от того, под каким обличьем она скрыта. Его кровь дурна, его мозг ущербен, а его намерения корыстны, независимо от цвета его волос». Пальцы фрау Шмидт так крепко вцепились в крышку учительского стола, что костяшки стали совсем белыми. «Надеюсь, ты получила исчерпывающий ответ на свой вопрос», добавляет она и снова водружает очки на нос. Она боится, что я проверяю ее, знает, кто мой отец, и думает, что я на нее донесу. Сегодня учителя больше боятся учеников, чем наоборот. «Да, мне совершенно ясно, спасибо». Эрна толкает меня в бок. «Зачем ты спрашивала?» шепчет она, а я только пожимаю плечами. Я сама не знаю ответа. Придя домой после школы, я поднимаюсь к себе и достаю из-под матраса дневник. В пределах его покрыты геометрическим орнаментом обложки, и я могу быть абсолютно честна с собой. Дневник — мой единственный настоящий друг, проверенный товарищ, и в нем я пишу. «Как я скучаю по тебе, Карл. Без тебя дом стал совсем другим. Воздух в нем застоялся и застыл. И только твое тепло и энергия могут его согреть. Иногда скрипнет половица или зашелестит штор на сквозняке, и мне вдруг кажется, что это ты. Оглянусь — никого. И тогда я думаю, что это, наверное, души прежних хозяев, их горе, запертое в этих стенах, питавшееся в кирпичную кладку, сочится из них наружу и отравляет нашу жизнь. Пожалуйста, возвращайся скорее». Внизу в холле звонит телефон. «Хочешь пойти в кино? На операцию, Михаэль?» Узнаю я сквозь треск голос Томаса. «Настроения что-то нет». «Пожалуйста, пойдем, Хэтти. Я уже пригласил Эрну, она согласилась. Это военная картина», добавляет он, как будто против такого аргумента я точно не смогу устоять. Впрочем, что угодно лучше, чем думать без конца о той девчонке, и о ее мерзкой мамаше, похитительнице чужих мужей, а еще о Вальтере и его злосчастном Кафке, который так и лежит нечитанный под моим матрасом. Эрна и Томас ждут меня у кинотеатра. «Быстрее, улитка!» — кричит Эрна и машет мне рукой, когда я выскакиваю из трамвая и бегу к ним. «Начало через 5 минут!» Наши места в середине зала. Лампы постепенно меркнут, стихают голоса вокруг. Яркий луч света из кинопроектора разрезает тьму над нашими головами, упираясь в большой белый экран. Клубы сигаретного дыма поднимаются к потолку, изгибаясь в луче. Проектор стрекочет, и, откидываясь на спинку кресла, сижу между Томасом и Эрной и смотрю киножурнал. Томас придвигается ближе, кладет руку на бархатный подлокотник между нами. Я поворачиваю к нему голову, но он смотрит на экран, где начинается фильм «Праздничный Нюрнберг». Голова Томаса совсем рядом, но повернута так, что в линзах его очков я вижу перекошенное отражение марширующих по экрану солдат. Ну вот Томас поворачивается, и теперь уже я чувствую на себе его взгляд. Он долго смотрит на меня, потом, наклонившись так низко, что его губы едва не щекочут мне ухо, говорит: «Столько солдат, даже странно, что в Германии еще остались гражданские». Его горячее дыхание и влага оседает на моей коже. Я отодвигаюсь от него подальше и сосредоточиваясь на картинах промышленного бума в Нюрнберге. Угольные шахты и рудники, громадные заводы, с конвейеров которых сходит бесконечный поток машин. Фабрики, выпускающие одежду, бытовые приборы и оборудование. Промышленная мощь Германии. Неумолимый прогресс немецкого народа. «Германии», — сообщает голос за кадром, — «завидует весь мир». Тем временем на экране уже приветственно ревут толпы, а улыбающийся Гитлер провозглашает, что хочет лишь одного — мира во всей Европе. И тут же новый кадр с тысячами марширующих сапог. «Мира?» Я вспоминаю коллег из солдатского дома инвалидов. Вижу на экране танки, пулеметы, эскадрильи самолетов Люфтваффе. Мое сердце ноет, когда я думаю о Карле. Но на экране уже опять все по-другому. Веселые люди катаются на роликовых коньках, танцуют, смотрят фейерверк. Киножурнал заканчивается, и весь зал взрывается неистовыми воплями, аплодисментами и криками «Хайль Гитлер!». Томас улыбается в полутьме. Он так возбужден увиденным, что снова подвигается ко мне еще ближе. «Ох, боюсь, эта война кончится, не успев начаться, а я не успею повоевать». «Почему все твердят о какой-то войне, когда Гитлер говорит, что хочет мира?» — шепчу я в ответ. «Потому что сначала надо показать этим мерзавцам, из какого теста мы сделаны». Томас машет рукой в сторону опустевшего экрана. «Пусть эти свиньи знают, Гитлер взялся за дело крепко. А как еще это докажешь, если не войной? Так что сначала повоюем, а уж потом и мир, верно?» Он искоса смотрит на меня. «Фюрер, наверное, знает, что делает», — говорю я, а сама думаю о Карле, таком беззащитном и уязвимом, в этой крылатой железной коробке, высоко в небе. «Ну, конечно, знает. Он же наш вождь, бог среди людей. У него есть план, в котором все просчитано». «Надеюсь, воюет он лучше, чем пишет». Говорю я совсем тихо, чтобы никто не услышал. К счастью, Томасу моя шутка нравится, и он смеется. Экран снова освещается, и начинается фильм. Но после журнала о Нюрнберге основная картина выглядит как-то бледно и неинтересно, и я снова погружаюсь в свои мысли. Интересно, где сейчас папа? Со своей другой дочкой? Может быть, он прямо сейчас щекочет ей круглый животик, а она заливисто хохочет. Я представляю, как папа с нежностью смотрит на ее мать, проводит ладонью по ее щеке, благодарит за то, что она родила ему такую чудесную девочку. Злость закипает во мне так, что перехватывает горло. Даже в кино мне не укрыться от своих мыслей. Куда бы я ни пошла, мне везде мерещится папа. От него нет спасения. Передышки и той нет. Я нетерпеливо ерзаю в кресле и вдруг замечаю, что Томас, оказывается, взял меня за руку. Я потихоньку высвобождаюсь. Вот бы сейчас со мной был Вальтер, вот бы это он держал меня за руку. Но нет, его сюда на пушечный выстрел не подпустят. Когда мы выходим из кино, снаружи уже сумерки, мы садимся на скамью напротив Томаскирхе. Высокие чистые голоса доносятся из древнего храма, заливая пространство мощенной площади вокруг. В церкви поет хор мальчиков. «У меня отец умер», — заявляет вдруг Томас, и его голос, монотонный и резкий, нарушает наше дружеское молчание. Через меня словно пропускают электрический ток. «Что случилось?» — спрашивает Эрна. «Из окна выпал», — отвечает Томас спокойно, даже равнодушно. «Мыл окно на четвертом этаже тюрьмы. Наверное, наклонился по неосторожности чересчур, да и вывалился». «Страх какой, просто ужас», — говорит Эрна. «Как жалко». «А мне нет», — тут же выпаливает Томас. «Из-за него вечно одни проблемы были. На войне он не был, зато коммунистом был. Нации терпеть не мог. Короче, он был предателем и получил по заслугам». Щеки у Томаса пылают. Очки, как всегда, соскользнули на самую середину носа. Эрна смотрит на него, вытаращив глаза от ужаса. «Что ты? Нельзя радоваться смерти родного отца!» «А я и не радуюсь. Кто сказал, что я радуюсь? Только он сам во всем виноват. Он всегда делал, что хотел, а мы из-за него страдали. В жизни зарплаты приличной домой не принес. Вот и теперь, по его милости, мы торчим в этой сраной дыре, плагвице. А моя мать вкалывает до седьмого пота. Пашет на чертовой фабрике с утра до ночи. А мы едим всякую дрянь, доглотаем фабричные дымы. Ты ведь его не знала, Эрна. Так что где тебе судить? Вот Хэтти понимает, о чем я, да, Хэтти? Нам без него лучшее дело с концом». Я ерзаю на лавке. Не приведи я тогда Томаса к папе, это сделал бы кто-нибудь другой раньше или позже. И тогда пострадать могла вся семья. Так что я еще оказала ему услугу, можно сказать. «Мы правильно поступили, Томас», — говорю я тихо. «Я знаю, что тебе пришлось несладко, но ты держишься молодцом, настоящий герой». Эрна смотрит на нас и ничего не понимает. «Наверное, так оно и есть», — наконец произносит она. «Но я слышала, что такие случайные смерти в тюрьме на самом деле вовсе не случайны. О лагерях вообще ходит много слухов, жутких слухов». Я старательно не думаю о том, что говорил мне о них Вальтер. «И что это за слухи?» Спрашиваю я резко с раздражением в голосе. Отца своего наслушалась, не иначе. Повторяет за ним все подряд. Безупречная Эрна, кажется, становится не такой уж безупречной. Неужели я все же ошиблась? И надо было сообщить о взглядах Гера Беккера папе. Лицо Эрны на миг затуманивается. Между бровями залегает морщинка. «Я не говорю, что те, кто поступал неправильно, не заслуживают тюрьмы. Все дело в том, что из тех, кому ограничили свободу в целях защиты, слишком многие попали в лагеря, а условия там ужасные. А еще я слышала, что когда у них заканчиваются сроки, дату освобождения всеми правдами и неправдами отодвигают. А потом человек внезапно умирает или его убивают при попытке к бегству». «Кто тебе это сказал?» Эрна тут же умолкает и едва заметно покачивает головой. «Эрна, нельзя слушать такие вещи, ты же знаешь». Я гляжу ей прямо в глаза. «Правда, бывает так трудно отличить от сплетен». Она осторожно выбирает слова. «И все равно семья Томаса имеет право знать, как случилось, что их отец погиб. Внезапная смерть наводит на подозрение». «Да откуда тебе знать?» Напускаюсь я на нее. «Не говори о том, о чем не имеешь никакого понятия. Томасу и без тебя тяжело». «Да нет, все в порядке, Хэтти». Томас тоже хмурится. «Слухов и правда много. Просто не надо верить всему, что слышишь, Эрна. Слухи распускают ублюдки. Враги Рейха. Эти хлебом не кормить, дай нагадить». Эрна ненадолго умолкает. «Что ж, извини, Томас». Мы сидим молча, перевариваем новость о смерти отца Томаса. Кажется, 100 лет прошло с тех пор, как мы с Томасом, 12-летние, стояли плечом к плечу в папином кабинете. Как же все изменилось с тех пор. Даже хлюпик Томаса, тот, похоже, становится мужчиной. Подняв голову, я смотрю сквозь голые ветки большого платана на узкие цветные окна церкви, освещенные изнутри. А голоса мальчиков, такие нежные, приятные, вдруг поднимаются на невероятную высоту и резко замолкают. На площади становится тихо. Простившись с Томасом, мы с Эрной рука об руку идем домой по улицам, на которых уже зажглись фонари. Мы снова лучшие подруги. Недавние разногласия из-за лагерей забыты. Начинается дождь, сначала мелкий, но постепенно усиливается. Пахнет мокрой жирной землей. Машины едут, шелестя шинами по лужам. Огни фар отражаются в черных блестящих мостовых. «Все меняется, а мне так хочется, чтобы все оставалось по-прежнему». Внезапно вырывается у меня. Я думаю о том, как просто было жить раньше, когда не надо было выбирать слова, прежде чем сказать что-то друг другу. Когда Вальтеру и его родителям не приходилось прятаться от людей. Когда я еще не знала о папе и другой девочке. Эрна задумчиво смотрит на меня. «То есть, по-твоему, ничего хорошего в будущем нас не ждет?» «Не знаю, просто сейчас мне так не кажется». «Сказать или не сказать?» Я уже жалею, что вступилась за Томаса. Вдруг Эрна больше не захочет говорить со мной по душам. «Почему же нет?» — возражает она преувеличенно радостно. «Впереди еще столько удовольствий. Концерт в Гевантхаусе, танцы в БДМ. Вдруг удастся поцеловаться с каким-нибудь симпатичным офицером из вермахта?» Она пихает меня в бок. «Чего еще хотеть девчонкам, а?» Ей удается меня растормошить, и я улыбаюсь, несмотря на меланхолию, которая, кажется, угнездилась во мне навсегда. «Правда, Хэтти, что с тобой такое?» «Так, ничего, по Карлу, наверное, соскучилась, вот и все». «Ну, конечно, как он там?» «Кажется, хорошо, хотя он не особо часто мне пишет». «Ты, наверное, ждешь, не дождешься, когда он приедет». «Кто знает, когда еще это будет». «На Рождество разве нет? Он ведь говорил...» Эрна осекается на полуслове. «Что? Я хотела сказать, на Рождество он, наверное, приедет, разве нет?» Чистит она. Слова так и сыплются у нее изо рта, налезая одно на другое. Но шаг замедляется, и, глядя на нее, я даже сквозь дождь и сумерки вижу, как ее лицо заливает краска. «Ты только что сказал, на Рождество еще он ведь говорил». Вокруг меня все как в тумане, и я замираю, не зная, куда идти. Звуки долетают откуда-то издалека. И вдруг туман рассеивается, и я вижу все необычайно ясно. Все, что я упускала до сих пор. Как же я могла этого не понять? А может быть, понимала, только не хотела верить? Хотя... «Почему ты знаешь, когда Карл приедет домой?» Напускаюсь я на нее. «И почему я этого не знаю?» Меня вдруг начинает тошнить. Мой жакет совсем промок от дождя, и я чувствую, что плечи у меня тоже мокрые. С волос капает вода. «Потому что написал об этом в письме». «В письме? И часто он тебе пишет?» «Не знаю, я не считала». «Три. Вот сколько писем он написал мне с тех пор, как уехал. Три. А тебе больше или меньше трех, Эрна?» «Больше», — шепчет она. «Прости мне, Хэтти, я знала, что нужно было тебе все рассказать, но Карл боялся, что ты расстроишься, и я промолчала. Я поступила неправильно, теперь я это вижу». «Не смей обвинять Карла». Мы стоим под дождем в темноте и смотрим друг на друга. «Я не обвиняю, я...» «Почему ты все от меня скрыла? Почему Карл решил скрыть все от меня? Мы же с ним всегда все друг другу рассказываем. И с тобой мы тоже делимся всем». «Ну, конечно, я собиралась поделиться с тобой честно, просто времени подходящего все не было». «Ты трусиха, Эрна, жалкая трусиха». «Значит, это была ее идея. Карл ни за что не стал бы от меня скрывать. Но она уговаривала его молчать. И уговорила. Я представляю, как она долго шепчет ему что-то на ухо. А потом они начинают смеяться надо мной, за моей спиной. Она настраивает его против меня, моего родного брата. Моя так называемая лучшая подруга». «Так значит, это ты его девушка?» Я стараюсь держать себя в руках, не срываться на крик. «Да». Острая боль пронзает мне грудь. «Карл мой! Я его мышонок! А он все от меня скрыл! И она тоже все скрыла! Они оба исключили меня! Оба не хотят, чтобы я знала!» «И давно?» «Недавно, всего несколько месяцев». «Несколько месяцев? И ты ничего мне не сказала? А как же Курт? Ты его выдумала, сознайся. А еще просила меня не говорить твоим родителям. Боже мой, а как же наша дружба? Неужели она так мало для тебя значит? Или ты просто использовала меня, чтобы подобраться поближе к Карлу?» Я говорю с такой яростью, что капли дождя и слюны брыжут у меня изо рта вперемешку, делая меня уродливой и злой. Папа, Карл, Эрна, трое самых важных для меня людей предали меня. «Прости меня», умоляет Эрна. Мокрые волосы облепили ей голову, тонкая водяная пленка блестит на лице. «Я не думала, что ты так огорчишься. Мы собирались тебе сказать честно, только сначала и говорить-то было не о чем, а потом Карл все равно собирался уезжать, и мы оба думали, что это несерьезно. Потом, после лета, после лагеря, мы оба решили, что это не так, но времени для разговора все как-то не находилось». «И тогда ты выдумала себе парня и рассказала мне о нем. Почему, Эрна, зачем тебе надо было скрывать от меня правду?» «Я не знаю. Это было глупо. Мне совсем не нравилось тебя обманывать. Честное слово, Хэтти, просто я боялась, что правда разрушит нашу с тобой дружбу». «А теперь ее разрушила ложь. Разве ты не видишь?» Эрна вся паникает от моих злых слов. Я вижу, как у нее опускаются плечи. Я сделала ей больно. И мне это нравится. Мне приятно вымещать свою злость на той, кто не может дать мне отпор. Попробуй-ка я сказать что-нибудь такое папе или Карлу. А тут Эрна, образцовая, безукоризненная Эрна. Уж ей-то я все выскажу, и с удовольствием. Но ведь ты тоже не все ей рассказала. А Вальтер я молчу ради его безопасности. Так что это совсем другое дело. Уходи, Эрна, наконец говорю я. Оставь меня в покое. Я вас обоих ненавижу. Но тебя особенно. Ты грязная лгунья. Я поворачиваюсь к ней спиной и бегу прочь под проливным дождем. В груди у меня все болит. Я вымокла до нитки. Но голоса в моей голове не умолкают, точно с цепи сорвались. Что ты натворила? Ты сама негодяйка связалась с евреем. Твой отец мерзавец, завел себе тайную семью. Ты только что потеряла лучшую подругу. Хэти Хайнрих, ты самая большая дура в мире.